Издательство «Эксмо», Александр Томоников, «Мститель». Глава первая. 24 сентября, пятница, район расположения усадьбы террористов. Дементьев проследовал за лендровером до Карска без проблем. Нигде его не остановили, преступники, судя по спокойному передвижению, преследования не заметили. А вот в районном центре Андрей чуть было не потерял внедорожник из вида. В последний момент из-за фуры он успел заметить, как тот свернул на объездную дорогу. Не успея Дементьев сманеврировать, уйдя на обочину, то проскочил бы поворот и в результате оказался бы в поселке. Тогда вся его работа пошла бы коту под хвост. Но вновь сработала интуиция спецназовца, и он заметил поворот. Догнал лендровер, обошел его и, не отрываясь, пошел впереди, включая то левый поворотник, то правый, создавая ситуацию, при которой водитель «Тойоты» как будто искал в незнакомом населенном пункте какой-то дом или объект, попросту заблудившись в трех соснах. Пройдя таким образом треть пути, Дементьев снизил скорость, пропустив внедорожник. Естественно, он засветился перед бандитами, одновременно снизив вероятность возникновения подозрения в том, что водитель «Короллы» следит за ними. Таким образом, никто слежку не ведет. Это должно было быть известно главарю банды похитителей. Андрей вынужденно осуществил маневр так называемого «обратного эффекта», что позволило ему достичь места, где внедорожник повернул на грунтовку. А вот это явилось для Андрея неожиданным. Впереди виднелось село, и туда он еще мог бы проехать, а свернуть вслед за внедорожником уже нет. Этим он с головой выдал бы себя, подставив под удар безопасность Анастасии. Поэтому он выехал за пределы начавшегося справа лесного массива, зацепил взглядом лендровер, медленно двигавшийся по грунтовке, которая проходила вдоль леса, увидел фигуру человека, стоявшего у въезда на одну из просек, и сдал машину назад. Съехал с дороги на обочину, выскочил из салона и бросился в лес. Учитывая скорость лендровера, Дементьев рассчитывал не упустить внедорожник, проследить, куда тот поедет дальше. А дальше он мог либо в лес, либо по грунтовке к виднеющемуся вдали особняку. Далеко в лес лендровер уйти не мог, километрах в пяти начинались болота, ну а грунтовка вела к странно расположенной одинокой усадьбе. Главное для капитана было определить маршрут движения автомобиля бандитов, ну а затем и выйти к месту, куда те везли Настю, после чего связаться с Чернышом и встретить группу захвата. Как ни старался Андрей бежать как можно быстрее, но скорость внедорожника была выше. Когда лендровер остановился, Дементьев был от него примерно метрах в 700. Андрей подбежал к окраине массива и, не прекращая бег, увидел, что четверо бандитов вышли из салона лендровера, направившись к человеку у просеки. Затем из-за начавшейся полосы кустарника и не кстати подвернувшейся глубокой балки он потерял бандитов. Но машина стояла на прежнем месте. Значит, они вошли на просеку. Вопрос «Зачем?» Он услышал слабые хлопки и сразу понял, что они означают, эти выстрелы из оружия с глушителем. Значит, тот, кто встречал похитителей, расстрелял их? Или наоборот, похитители кончили встречавшего? Но почему? До просеки оставалось не более 150 метров, когда Дементьев услышал рокот заработавших двигателей. Именно двигателей, а не двигателя. Следовательно, в просеке находился другой автомобиль. Рокот начал удаляться, и не вглубь леса. Значит, колонна из лендровера и неизвестной машины пошла по грунтовке. К усадьбе. Андрей перешел на шаг. За то время, которое прошло с момента выстрелов, бандиты не могли закопать трупы. Спрятать — да, но не закопать. Или они забрали их с собой. Но если не забрали, а бросили в кусты, то могли оставить и боевика для контроля над местностью или захоронение бывших подельников. Поэтому Андрей пошел осторожно. Он должен был первым обнаружить вероятного противника, нейтрализовать его и узнать, куда двинулась колонна. Впрочем, он и так успеет заметить, куда она направилась. к усадьбе или мимо и дальше, вдоль берега, по течению Оки. Тогда придется возвращаться к машине и продолжать преследование. Сбросив информацию о произошедшем и в городе, и в лесу, капитану Чернышову. Группа захвата, используя вертолет, быстро прибудет в Карский район. Но это все потом и по обстановке. Сейчас же надо скрытно подойти к просеке. Деревья закончились, пошел кустарник. Дементьев осторожно раздвинул ветви. И тут чья-то сильная рука обхватила его горло. Неизвестный неожиданно напал сзади. Андрею был знаком этот прием. Дементьев сам не раз подобным образом снимал часовых банд, против которых действовала его разведывательно-штурмовая группа отряда спецназа «Валдай». Знал капитан и как уходить от приема. Схватив напавшего за предплечье и подсев под него, Андрей резко рванул противника вперед, одновременно выставив в сторону правую ногу. Контрприем удался. Дементьев перебросил нападавшего через себя, освободившись от захвата, и оказался над ним. Он занес кулак для нанесения удара в голову и в изумлении замер. Под ним находился мужчина, который снимал квартиру в его доме над квартирой Кулениных, представившийся офицером спецслужбы и назвавший секретный код. Шепель, а это он вышел на отработку человека, подходившего к просеке, также крайне удивился. «Участковый? Ты? Какого черта? Да отпусти! Не узнал?» Андрей быстро справился с изумлением. «Узнал. Вижу, и ты узнал меня. А теперь, дружок, ответь мне на вопрос, что ты делаешь здесь? На просеке, где недавно прозвучали выстрелы из оружия с глушителем, и где находились бандиты, похитившие в Переславе молодую девушку? Ты, капитан, забыл о том, что должен подчиняться мне? Считай, забыл!» «Отвечай на вопрос, пока я не проломил тебе череп!» Шепель выругался. «Да отпусти, — говорю. Считаешь меня сообщником бандитов?» «Ошибаешься. Из-за тебя, мудака, я теряю время, которое сейчас стоит очень дорого. Наша группа главного управления по борьбе с терроризмом вот-вот должна начать штурм усадьбы, а я тут с тобой базарю!» Андрей неожиданно спросил, кто такой Вербин. Шепель изобразил удивление. «Вербин? А он кто тебе? Родственник? Брат? Сват?» «Крутишь, сука!» «Нет, ты не офицер спецназа, ты подельник террористов, а посему тебе хана или...» «Ну ладно, ладно. Подполковник Вербин Алексей Викторович с недавнего времени является сотрудником управления. Ранее командовал отрядом спецназа «Валдай». «Достаточно?» Дементьев выдохнул воздух, резко встал. «Достаточно. Извини, но иначе...» «Ты-то откуда Вербина знаешь? Служил, что ли, вместе?» «Угадал. Тогда можешь встретиться с ним. Вербин тоже находится здесь. И откуда ты, чертила, взялся? Из-за тебя я не успею к своим». «Преследовал ландровер. Мне сообщили о похищении девушки через несколько минут после проведения захвата. Я и рванул за бандитами». «Так это твоя тачка вышла из-за леса и тут же ушла обратно?» «Моя». «Ясно». Станция Шепеля издала сигнал вызова. Майор взглянул на Дементьева. «Начальство, придется доложить о тебе». Он ответил. «Третий на связи». Тимохин спросил. «Ты где, Шепель?» «У просеки». «Какого черта?» «Так вышел на отработку неизвестного свидетеля, да получилось так, что Акела промахнулся». «В чем дело?» «В том, что неизвестным оказался участковый одного из переславских райотделов милиции. Я снимал квартиру на его участке. Он сумел нейтрализовать меня». Тимохин удивленно спросил. «Участковый нейтрализовал офицера Ориона?» «Да, и такое бывает. В оправдание могу лишь сказать, что этот участковый в недавнем прошлом командовал штурмовой группой отряда «Валдай». «Вербина?» «Его самого. Как фамилия участкового?» «Дементьев». «Минуту». Тимохин взял паузу. Не прошло и 10 секунд, как он возобновил связь. «Был такой у Вербина». «Значит, капитан сопровождал ленд-ровер от Переслава?» «Да». И это его «Тойота» нарисовалась перед поворотом на грунтовку. «Слушай, Саныч, а чего мы с тобой спокойно беседуем? Группа же должна начать штурм». Боевики, среди которых Вербин узнал одного своего старого знакомого, а вернее кровника Дементьева, некоего Кабадзе, Кабана, доставив девушку в усадьбу и передав ее охране, зашли в особняк. Видимо, уточняет план конечных действий. «Мы же атакуем объект, как только бандиты группы Кабана выйдут во двор для приема заложниц. А если они их сами выведут из подвала? Это исключено. Почему? Потому что в доме у входа в подвал уже находится майор Макаров. Он и подаст сигнал на штурм. Макар в подвале? Как ему это удалось? Случай подвернулся. Он им и воспользовался. В общем, долго объяснять. Главное, нам удалось заблокировать вход в помещение, где держат пленниц. И теперь им ничего не грозит. Слабым звеном остается Соловенина. Погоди, Саныч, тут Дементьев вырывает рацию. Поговоришь с ним? Давай. Шепель передал станцию Андрею. Я Дементьев. Слышал, вы упомянули кабана. Он точно в усадьбе? Да. Вербин опознал его, когда джип въезжал на территорию объекта. А девушка, которую привезли бандиты, цела? Да. Она дочь моего друга. Даже так? Да. А кабан? Кабан... Тимохин прервал Дементьева. «Я в курсе, капитан, что у тебя личные счеты к этому кабану. Но сейчас не та ситуация, чтобы отдать его тебе. Группа будет действовать по ранее принятому плану. Возьмем Кабадзе, поработаем с ним, и потом он твой, но не ранее. Как понял, участковый?» «Понял. Просьба. Разрешите участвовать в акции по освобождению Соловениной. У тебя оружие есть?» «Никак нет. Передай станцию Шепелю». «Есть!» — Андрей протянул рацию майору. «Слушай меня, Миша, внимательно. Только что Гарин сообщил, кабан вышел из особняка и пошел к яхте. Так что время у нас еще есть. Отдай пистолет Дементьеву и вместе с ним, используя рельеф местности, выдвигайся к центральным воротам усадьбы. Ваша задача — ликвидация поста охраны КПП, освобождение Соловениной, находящейся в машине, и огневое прикрытие моих действий. Ты пойдешь в дом? Да. Надеюсь, не один? Проникновение в здание Макарова изменило расстановку сил, и свободным остается только Самойлов. Брать его с собой я не могу. Так оставь вместо меня на прикрытие. Если что, с этим и один Дементьев справится, а я пойду с тобой. И тогда мы гарантированно решим задачу по Кабадзе и по его ближайшим корешам. «Одному тебе будет трудно, Саня!» «Согласен. Но сначала вы с Дементьевым освободите девушку, а потом пойдешь со мной». «Понял. Первый. У тебя 15, максимум 20 минут на подход к центральным воротам усадьбы. Связь между собой держим постоянно». «Принял. Выполняем». Шепель, отключив станцию, извлек из кобуры пистолет, передал его Дементьеву. «Это все, что я могу тебе дать. Но у нас будет возможность пополнить арсенал». «Оружие охраны?» «Да. Начинаем сближение с усадьбой». «Что, вот так открыто и пойдем по полю?» «Справа есть балка. Она не доходит до усадьбы 30 метров. Ею и воспользуемся». «Какова моя задача?» «Идем. По пути все объясню». Офицеры, применяя маскировку, достигли неглубокого оврага и бегом направились к объекту. Шепель поставил перед Дементьевым задачу по освобождению Соловениной. «Как только сделаешь это, прикроешь нас с командиром группы». «Я все понял. Не упустить бы кабана. Видать, серьезный счет ты к нему имеешь. Его ублюдки из засады положили отделение моей группы. Друга убили. Мы искали его по всему лесу, не нашли. Как сквозь землю провалился, сука». «Как видишь, не провалился. Ушел, чтобы вынырнуть здесь, в центре страны. Но ты не беспокойся, участковый, мы его не упустим. Никого не упустим». На сближение с объектом у Шепеля и Дементьева ушло 17 минут. Остановившись на подъеме из оврага в 30 метрах от главных ворот ограждения усадьбы, майор вызвал Тимохина. «Первый, я третий», — командир группы ответил. «На связи». «Мы на месте». «В балке». «Так точно. Можем штурмовать КПП усадьбы с выходом во двор к машине с заложницей». «Принял». Вовремя вышли на позицию. Кабадзе вернулся в дом. «Думаю, с минуты на минуту мы услышим Макарова. Задача вам не меняется. Действовать по принятому к реализации плану». «Есть действовать по плану». «Ожидать приказа». «Есть ожидать приказа». Шепель переложил на руку бесшумный автомат «ВАЛ». Дементьев передернул затворную раму ПМа, догнав патрон в патронник. На предохранитель пистолет ставить не стал. Майор взглянул на капитана. «Ну что, участковый, готов?» «Готов». «Молодец. И вообще, как ты ушел из захвата? Из бандитов никому не удавалось это сделать». «Я не бандит». «Понятное дело. «Ладно, внимание, сосредоточились!» Офицеры приготовились к штурму. Сейчас и Шепель, и Дементьев представляли собой сжатые до упора пружины, готовые, мгновенно распрямившись, нанести сокрушительный удар любому противнику. Тимохин в это время получил доклад Гарина. Заместитель сообщил, на связь вышел Макаров. К нему приближается группа из 4 бандитов. Александр передал по команде. «Внимание всем! Готовность 0!» И тут же из подвала особняка прогремели автоматные очереди, а затем глухой взрыв. Обсудив окончательный план зачистки территории, Абадзе посмотрел на часы. 16:47. Взглянул на Кабадзе. «Пора, Леча!» Кабан согласился. «Пора так пора. Отправляю своих людей к подвалу. Кто откроет дверь?» «Да, Мир. Он уже ждет в коридоре. Хоп!» Кабадзе включил портативную радиостанцию. «Узбек, как слышишь меня?» Юлдаш Шерипов, один из боевиков банды Кабана, ответил. «Слышь, хорошо. Выводи бойцов в коридор. Там ждет начальник охраны». «Али, пошли на причал. Сам Селимом, Анваром и Здамиром спускайтесь в подвал. Выводите девок, да не забудьте прихватить ту, что находится в ландровере. Грузите товар на яхту. Далее по плану. Как понял?» «Понял, командир. Действуй». Шерипов и трое бандитов Кабана вышли из гостевой комнаты в коридор. Дамир, получивший команду от Кабадзе, спросил. «Все идете в подвал?» Шерипов ответил. «Нет, один пойдет на причал. Хоп, прошу за мной». Бандиты начали спуск на первый этаж. В гостиной группа разделилась. Али Бакоев вышел на улицу и, обогнув угол особняка, направился к причалу. Остальные боевики пошли к комнате, где находилась дверь в подвал и где уже занял позицию майор Макаров, проникший в здание с тылового входа, воспользовавшись минутным отсутствием контроля охраны за этой частью усадьбы. Макаров действовал на свой страх и риск, но риск полностью оправдал себя. Майор сумел кардинально изменить общую обстановку, заблокировав подход бандитов к камерам, где находились похищенные девушки. По меньшей мере, этим пятерым несчастным уже ничего не грозило. Дмитрий услышал шаги нескольких человек. Они приближались к комнате. Времени на связь с командиром группы у Макарова не оставалось, и майор продолжил автономные действия. Он, рывком открыв дверь, выпрыгнул в коридор к противоположной стене, откуда, зацепив цели, ударил по ним из автомата АКС-74. Майор мог бы воспользоваться и бесшумным оружием. Но ему надо было, чтобы выстрелы услышали бойцы группы и начали атаку на объект. Двумя очередями Макаров срезал шедшего впереди Гасанова, а также Шерипова, Узбека, и Чардая, Селима. И только Анвар Билев, рухнувший на пол вместе с подстреленными подельниками, выставил из-за тела Селима автомат и дал слепую очередь по коридору. К счастью, пули ушли в потолок, не задев Макарова. Майор, дабы снять возникшую проблему, сорвал с пояса наступательную гранату РГД и метнул ее за скопление тел. Сам же рывком бросился в комнату. Прогремел взрыв, осколки РГД пробили череп Анвара, почти вся группа Кабана и начальник охраны были уничтожены. Макаров вызвал Тимохина. «Первый, я пятый». Александр тут же ответил вопросом. «Что за канонада в здании?» Боевики пожаловали за девушками. Встретил. В результате -4. «Все 200-е?» «Да. Жду очередной волны атаки». «Я понял. Держись. Мы начинаем». «Удачи». «Это тебе там удачи, пятый». «Отбой». Тимохин переключил радиостанцию на режим одновременной связи со всеми бойцами группы. «Внимание, группа! Штурм!» Услышали автоматные очереди и взрыв не только спецназовцы, но и боевики. От подрыва гранаты дом вздрогнул. Абадзе растерянно повернулся к Кабану. «Что это, Лечо?» Кабан метнулся к окну, затем к двери, выглянул в коридор, по нему тянуло пороховой гарью. Он обернулся к Абадзе. «Что происходит, спрашиваешь, шеф?» «А то, что твою базу штурмует спецназ!» «Но этого не может быть, мы сработали чисто!» «Ты просрал базу, придурок! Повелся на подставу, решил поиграть со спецслужбами. Вот ты доигрался!» Абадзе нервно вскричал. «Не сметь подобным образом разговаривать со мной!» Кабадзе схватил автомат, включил радиостанцию и вызвал боевика на яхте. «Али, слышишь? — Бакоев ответил. — Слышу, и не только тебя. Похоже, мы влипли. — И серьезно, но не все еще потеряно. Спецназ обязательно попытается захватить яхту. Отбей их атаку и задыми местность. Шкиперу прикажи запустить силовую установку. Я прорываюсь к вам. — Понял. — Уйдешь без меня, выживу, найду, убью. Это понял? — Я не уйду без тебя. Верное решение. Связь прекращаю. Спецназ открыл по яхте огонь. Кабан отключил станцию, вложил ее в чехол. Абат забросился к сейфу. «Погоди, Лечи, я заберу деньги, и мы пойдем вместе». «Да нет, Руслан, ты останешься здесь. Мне балласт не нужен». «Ты что задумал?» Кабан поднял ствол автомата. Главарь террористической группировки побледнел. «Не смей! Брат за меня!» Абадзе не успел договорить, что сделает Тимур, узнав об убийстве брата. Кабан дважды выстрелил. Пули, попав Руслану в грудь, отбросили его тело за стол. Кабадзе выскочил в коридор, бросился к торцу, выбил ногой окно и выпрыгнул со второго этажа. За секунды до выхода в коридор Тимохина. Приняв приказ, Шепель бросил Дементьеву. «Вперед, участковый!» Офицеры выскочили из оврага и бросились к КПП. Заметавшийся в небольшом здании охранник, не понимавший, что происходит, увидел две приближающиеся к объекту фигуры. Он выбил стволом автомата окно и поднял оружие, но его опередил Дементьев. Вскинув пистолет на бегу, он дважды выстрелил. Боевик перевалился через подоконник, выронив автомат на каменную площадку перед забором усадьбы. Шепель оценил меткость Дементьева. «Неплохо, капитан. На бегу из ПМа снять боевика не каждый спецназовец сможет». «Я владею любым оружием». «Заметно. Вот тебе и автомат». Подбежав к КПП, Дементьев забрал АКС, и офицеры ворвались через проход в контрольно-пропускном пункте во двор передней части усадьбы. Дементьев увидел бандита у лендровера, тот поднял автомат, то ли собрался стрелять, то ли сдаться. Разбираться было некогда. Андрей очередью срезал его, крикнул Шепелю. «Я к машине с заложницей! Давай!» Майор, укрывшись за топчаном и отслеживая обстановку, вызвал Дементьева. «Как у тебя дела, участковый? Как заложница?» «Жива. Это радует. Убери ее из тачки». «Убираю». Из дома к углу метнулся боевик. Шепель вскинул вал, но тут через забор перевалился командир группы. Бандит оказался на линии огня Тимохина и Шепеля. Майор стрелять не мог. Но командир группы, преодолевший серьезное препятствие, приземлившись и увидев боевика, не растерялся. С колена он всадил в него очередь из автомата. Охранник не успел даже поднять ствол и понять, что произошло. Шепель переключился на Тимохина. «Ловко ты прыгаешь, командир! Как архар в натуре! Стеночка-то солидная! Давай к центральному входу, 7-й на подходе!» «Принял, выполняю!» Дементьев открыл дверцу джипа. Соловенина, сидевшая на заднем сиденье, отпрянула от неожиданно появившегося мужчины, закричав: «Нет, не надо!» Дементьев сказал: «Настя, не бойся, это же я, друг твоего отца. Не узнаешь?» Девушка взглянула на Дементьева. «Вы?» «Да, я, Настя, я. Давай-ка быстрее на выход, здесь оставаться опасно». Он подал Соловениной руку и помог выбраться из автомобиля, уложил на брусчатку за колесо внедорожника. «Лежи, ничего не бойся, я с тобой. Но все потом, Настенька». Из дома выскочил еще один боевик. Он с криком отчаяния открыл беглый огонь, поливая свинцом весь двор перед особняком. Шепель вскинул вал, но его опередил вышедший из-за угла новичок группы старший лейтенант Самойлов. Он очередью снял боевика. Тимохин крикнул специалисту радиоэлектронной борьбы: «Молодец! Теперь к джипу! Прикрывать наши действия!» Старший лейтенант подбежал к Дементьеву, укрылся за внедорожником, представился капитану. «Самойлов Сергей!» «Очень приятно, Андрей. Следи за фасадом, я прикрываю девушку». «Понял, выполняю». Тимохин с Шепелем ворвались в здание и тут же попали под обстрел двух боевиков, укрывшихся за колоннами прихожей. Офицеры бросились на пол, откатившись друг от друга. Тимохин выстрелил в ответ. Шепель же метнул между колоннами наступательную гранату. Взрыв отбросил боевиков с их позиций. Тимохин дал по ним контрольную очередь и рукой показал Шепелю на лестницу. Майор кивнул и бросился к первому пролету. Выскочив на площадку, он уловил взглядом вышедшего из какой-то подсобки боевика, находившегося вне зоны видимости, прикрывающего действия Шепеля, командира группы. Считанные секунды решали исход дуэли, и все же профессионализм спецназовца оказался выше. Михаил, падая, успел всадить в бандита короткую очередь. Боевик закричал, схватившись за простреленный живот, опустился на колени, выронив автомат. Шепель выстрелил прямо в его открытый в крике рот. Голова бандита дернулась назад, и он завалился на бок, забившись в предсмертных судорогах. Шепель перескочил второй пролет, перепрыгнул через умирающего боевика, встал перед входом в коридор, ведущий к апартаментам главаря террористической группировки. Тимохин бросился за ним и выскочил в коридор, прижавшись к правой стене. И он, и Шепель слышали грохот выбиваемого окна. Полковник оказался в коридоре, когда кабан уже был на земле. Тимохин крикнул Шепелю: «Миша, к окну! Вали этого кузнечика!» «Понял!» Майор побежал к торцу коридора, но из окна увидел лишь двоих лежавших на земле уничтоженных боевиков. Обернулся. «Саня, беглец скрылся! Свяжись с Гариным! Он наверняка направился к яхте!» «Принял!» Шепель достал радиостанцию, Тимохин же ворвался в кабинет Абадзе. Увидел ноги, торчащие из-за стола. Осторожно обошел помещение и вышел к пространству, где лежал главарь банды. Александр сплюнул на ковер. «Черт, не успели!» Не иначе беглец всадил своему шефу очередь в грудь. «Ну не мать его!» Командир Ориона собрался покинуть кабинет, как вдруг услышал стон. Резко обернулся, нагнулся над телом главаря. Тот стонал, значит, жив. По крайней мере, пока жив. Но Абадзе не только был жив. Кабан даже не ранил его, так как пули не пробили специальную бронированную кольчугу, которую Абадзе всегда надевал под одежду во время проведения акции передачи девушек прибывшим от брата боевикам. Надевал так, без особой нужды, страховавшись. И эта совершенно ненужная в прежних ситуациях кольчуга на этот раз спасла ему жизнь. Главарь террористической группировки получил болевой шок от удара пуль в титановые пластины, отчего потерял сознание, которое сейчас вернулось к нему. Он открыл глаза, тихо спросил склонившегося над ним человека в черной спецназовской форме. «Ты кто?» Тимохин снял сферу. «Я командир группы спецназа Главного управления по борьбе с терроризмом, полковник Тимохин. А ты, как я понимаю, есть тот Али, что руководил операциями по ликвидации агента милиции, своих боевиков, выполнявших имитацию похищения, а также главарь группировки на протяжении длительного периода, похищавший молодых девушек?» «Я не Али». «Знаю. Ты Руслан Абадзе, младший брат известного террориста Тимура Абадзе, в настоящее время скрывающегося в южных провинциях Афганистана под именем Амира Ахадрада, весьма авторитетного среди талибов полевого командира». «Но откуда вам это известно? Кто сдал меня?» «Ну ты еще спроси, когда день рождения у тещи моего соседа. Как же это ты допустил, чтобы подчиненные подняли руку на своего главаря? И, кстати, кто это угостил тебя порцией свинца? Уж не начальник ли охраны Дамир Гасанов?» «Нет, в меня стрелял Лечь Кабадзе. Кабан! Трусливый шакал, да будет проклят весь его род!» «Кабан! Главарь бригады, приехавший за девушками?» «Да, убейте его!» «Не волнуйся, отсюда никто из вашей братьев живым не уйдет. Хана вам, Абадзе. И мне тоже, а вот это будет зависеть от твоего поведения. Ну все, разговор окончен, руки!» Абадзе протянул Тимохину руки, Александр защелкнул на запястьях наручники, пропустив цепь через ножку массивного стола. «Вот так, отдохни, пока мы до конца не разберемся с твоим шалманом». Кабан приземлился на клумбу, что спасло его от вполне возможных переломов. Но терять кабану было нечего. В особняке его ожидала либо смерть, либо, что еще хуже, пленение. Сминая цветы клумбы, он увидел, как двоих охранников, находившихся за домом, буквально расстреляли спецназовцы из кустов. Кабан, не целясь, дал по ним очередь и рванул к причалу через парковую зону усадьбы. Майор Гарин, а это он уничтожил охрану тыловой стороны особняка, увернулся от выстрелов внезапно выпрыгнувшего из окна второго этажа бандита, упав на землю под прикрытие широкого ствола старой сосны. Но зацепить ответным огнем беглеца не успел. Рванулся за ним, пропищала сигналом вызова радиостанция. Гарин ответил на бегу. «Второй на связи! Это третий! Здание покинул боевик, первый передал приказ остановить его. Что я третий и пытаюсь сделать? Двое под окнами твои, Витя? Мои. Понял, до связи. Отбой». Али Бакоев, находившийся на яхте, принял приказ Кабадзе в момент, когда к причалу вышли капитан Ким и прапорщик Бирюков. Спецназовцы сходу открыли огонь по яхте с так неподходящим ей названием «Ласком». Огонь позволял офицерам сближаться с судном, но никого из команды и Бакоева не задел. Боевики же, разобрав оружие, укрылись за рубкой яхты, поступив в распоряжение Бакоева. Алей, вооружившись пулеметом и захватив с собой дымовые шашки, прополз на корму и оттуда дал очередь по спецназовцам. Он не нанес никакого вреда Киму и Бирюкову, но заставил залечь. Кима вызвал Гарин. «Четвертый, я второй». «Слушаю, второй». «К причалу пробивается бандит, выпрыгнувший со второго этажа особняка. Скорее всего, это либо Гасанов, либо Кабадзе. Я не успел снять его. Сейчас преследую, могу не догнать. Обеспечьте встречу этому прыгуну». «Понял, обеспечим». «Во что? Яхта огрызнулась. Есть предложение подорвать ее к чертовой матери из гранатомета». «Неплохое предложение. Рвите судно, но только после того, как остановите беглеца. Он нужен нам живым? Желательно, но не обязательно». «Понял. А вот, кажется, и он». Кто-то мелькнул среди кустарника. «Если у него есть связь с яхтой, то ублюдки, что засели на судне, предупредят его. Да и канонаду перестрелки он прекрасно слышал. Все равно будет прорываться, другого пути у него нет. Раз беглец нарисовался, я прекращаю преследование и перекрываю ему возможность отхода к особняку и по берегу реки». «Принял». «Давай, Ким, осталось немного». «Девушки все освобождены». «Они вне опасности». «Понял, работаем, второй. Конец связи». «Конец». Отключив станцию, Ким приказал Бирюкову. «Держи в прицеле яхту, я займусь беглецом. Судя по всему, судно ждет его». Прапорщик ответил. «Есть, выполняю». Он припал к оптическому прицелу бесшумной снайперской винтовки «Винторез». Из зарубки показался боевик. Всего лишь на мгновение оценить обстановку. Но этого хватило снайперу Бирюкову, чтобы всадить ему в череп 9-миллиметровую пулю. Корма огрызнулась пулеметным огнем, и следом на берег полетели дымовые шашки. Взрываясь, они поднимали облака дыма. Бирюков крикнул Киму. «Леня, духи ставят дымовую завесу. Какие заряды применяют? Стелящегося дыма. Хреново! Что у тебя с беглецом?» «Затаился где-то, не могу найти. Ждет, сука, пока берег не затянет дымом. Что будем делать, капитан? Попробуй подобраться ближе к яхте». «Принял». Прапорщик Бирюков вскочил, пробежал 5 метров и вновь был вынужден упасть, так как с яхты ударил пулемет. На этот раз Алей Бакоев не жалел патронов. Пули поднимали фонтаны земли по всей площади позиций Кима и Бирюкова. Этим воспользовался Кабадзе. Он вскочил с земли и рванул к причалу. Ким лишь на секунду успел зацепить взглядом ворвавшуюся в облако дыма одиночную фигуру. Выстрелить не смог. Включил радиостанцию, вызвал майора Гарина. «Второй, я пятый. Как слышишь?» «Слышу, что у тебя?» «Бандиты применили дымовые заряды». «Это я вижу, где беглец?» «Так он в дым и рванул из парковой зоны». «Значит, вы его не видите?» «Ни его, ни яхты, откуда по нам поливает пулемет. Хорошо, что пулеметчик не видит цели и бьет по площади. Но слепым огнем он лишает нас возможности атаковать судно». «Надо воспользоваться моментом, когда у него кончатся патроны, и он будет менять коробку с лентой. Хотя автоматы сейчас не стреляют, значит, они откроют огонь, когда захлебнется пулемет. Так, Ким, слушай приказ. Беглец наверняка уже добежал до яхты. Где она стоит, определить в дымовой завесе можешь? Примерно. Сажай по посудине из гранатомета. Принял». Переключив станцию на режим приема, Ким крикнул Бирюкову. «Ваня, муху к бою! Куда бить-то? Шест видишь? Слева?» «Да». «Так вот, яхта находилась до задымления где-то 3-4 метров правее». «Я понял тебя, капитан». Бирюков привел в готовность одноразовый переносной гранатомет «Муха». Через секунду кумулятивная граната ушла в облако дыма. Прапорщик стрелял, выдерживая направление, указанное Кимом. Прогремел взрыв, пулеметная очередь смолкла, молчали автоматы противника. Но силовая установка продолжала работать. Бирюков обернулся к Киму. «Вроде попал. А движок? Так граната могла разорваться в рубке. Тогда машинное отделение не пострадало». «Возможно». «Слушай меня, Ваня. Выходим к яхте или к тому, что от нее осталось. 3, 2, 1, вперед!» Капитан и прапорщик вскочили и бросились к причалу. Они уже почти миновали дымовую завесу, когда двигатель яхты взревел на повышенных оборотах и начал удаляться. Ким крикнул: «Твою мать, ни хрена не попали в судно, уходит яхта!» И они убедились в этом, выскочив на причал. Ласка находилась уже у поворота реки и шла в сторону Переслава, вверх по течению. Ким вновь выругался: «Ешь твою за ногу, упустили! Слышь, Иван, упустили бандюков! Надо было сразу гасить судно гранатой и потом брать беглеца. Никуда бы он нахер не делся, а так и он свалил, и яхта ушла!» К подгруппе штурма яхты вышел Гарин. Ким двинулся к нему с докладом, но заместитель командира группы остановил капитана. «Отставить, Леня, сам все вижу». Он включил радиостанцию. «Первого вызывает второй. Прием». Тимохин ответил: «Первый на связи. Что у тебя?» Гарин доложил о прорыве части банды вместе с беглецом на яхте. «Как Ким допустил прорыв?» «Ни Ким, ни Бирюков ничего не могли сделать. Бандиты применили дымовую завесу и блокировали подходы к яхте плотным пулеметным огнем. Этим и воспользовался беглец. Выстрел из гранатомета цели не достиг, граната взорвалась, попав в стойку навеса». — Ладно, я понял тебя. Значит, Кабадзе ушел. — Это был кабан? — Да. Возвращайтесь к дому, зачищая одновременно парковую зону. Мне надо знать количество уничтоженных в ходе акции террористов. — Принял, выполняю. Александр же, отключив радиостанцию, воспользовался спутниковой станцией. Он связался с командиром экипажа вертолета Ми-8, находившегося на старой базе Абадзе. — Свод, как слышишь меня? Командир экипажа, майор Родионов, ответил: «Хорошо тебя слышу, Орион». «Ты кассеты с Нурсами не отцепил?» «Нет, вооружение на месте». «Подняться немедленно можешь?» «Конечно, что за вопрос?» «Тогда поднимай свою стрекозу и выводи коке. Оттуда иди над руслом. Задача — обнаружение моторной яхты «Ласка» и уничтожение ее». «И как мне опознать эту «Ласку»?» «Уверен, она сама заявит о себе пулеметно-автоматным огнем по вертушке. Даже так?» «Да, но ты спеши, а то через 15 минут твой вылет может оказаться бесполезным. Если бандиты не причалят к берегу у Карска или на противоположной стороне...» «Не должны. В Карске вообще исключено. А по левому берегу лишь в начале леса, дальше непроходимые болота. Бандитам по-любому надо выходить к мосту, ибо только там они смогут уйти в лесной массив. Все, поднимайся». «Да мы уже в воздухе». «Молодец, Антон, оперативно работаешь». «Мы всегда работаем как надо. При выходе к реке свяжусь с тобой». «Давай, жду». «Девочек-то освободили?» «Да, и главаря банды взяли». «Кто ж тогда уходит на яхте?» «Тот, кто должен был забрать девушек. Некий господин Кабадзе, если тебе это так интересно». «Понял, конец связи». «Конец». Тимохин отключил трубку спутниковой станции. Со стороны дома бывшего лесника и полицая Тарасича раздалась пулеметная очередь. Александр включил радиостанцию. «Град, я первый. Что у тебя за стрельба?» «Я Град. Предотвратил попытку прорыва боевикам. Впрочем, он больше похож на студента. Взял живым». «Ясно. Высылаю за пленным Самойлова. Тебе, Алексей, пока оставаться на позиции». «Принял». Александр, отключив рацию, взглянул на Шепеля. Майор кивнул. «Понял все без слов. Вербин взял живым духа. Мне надо выслать за ним Самойлова». «Верно понял. Но не по рации. Выйди во двор, надо посчитать уничтоженных боевиков, чтобы не получить неожиданно второй неприятный сюрприз». «Принял, командир, выполняю». Проводив Шепеля, командир Ориона присел на край стола в кабинете Абадзе. Бывший главарь банды спросил: «Кабан ушел?» Тимохин ответил: «Недалеко, скоро его остановят». «Я бы не был так уверен в этом. Кабану удавалось уходить и не в таких ситуациях». «Заткнись, Абадзе, не до тебя. Наступит время, наговоришься вдоволь. Вопросов к тебе будет много». Спустя 5 минут Александр услышал рокот вертолета, вызвал Гарина. «Второй, ответь первому». «Второй на связи. Свод вышел к базе?» «Нет, над поворотом реки развернулся и пошел в сторону Карска и Переслава». «Понял». И тут же рация сработала сигналом вызова. «Орион, я свод, как слышишь?» — Тимохин ответил. «Слышу тебя, Антон. Обнаружили мы твою яхту. Действительно прет к мосту. Судно дали по нам пару очередей. Приказ на уничтожение яхты подтверждаешь?» «Один вопрос, Антон». «Да? Как считаешь, с посудины на берег во время отхода от объекта выйти кто-нибудь из бандитов мог?» «Нет». «Почему так уверенно?» «А я шел от базы по кильваторному следу яхты. Он неплохо сохранился. Так вот, след этот тянется посередине реки, что и говорит о том, что судно нигде к берегу не причаливало». «Ясно. Приказ на уничтожение яхты подтверждаю». «Принял. Атакую водную цель». Преодолев деревянный настил причала, кабан прыгнул в яхту. Увидев двоих членов экипажа, заорал: «Ну, чего застыли?» Один из боевиков ответил: «Старшего, Клинько, снайпер снял». «Да хрен с ним! Еще секунды, и нас всех тут положат! Быстро по местам и вперед вверх по течению, к мосту!» Разрыв гранаты подстегнул бандитов. Али крикнул с кормы: «Кабан, у меня патроны на исходе! Перезаряжай пулемет, я прикрою из автомата!» ПК захлебнулся, Кабадзе поднял автомат одного из членов экипажа, но стрелять не стал. Яхта, взревев силовой установкой и задрав нос, одновременно оборвав трос, пошла к середине реки. Выйдя за поворот, Кабадзе облегченно вздохнул, присел на скамью у борта, к нему подошел Бакоев. «Ну что, командир, вроде ушли?» «Отошли! Когда будем в лесу, тогда можно считать, что почти ушли. Русские устроят охоту, но в лесном массиве нас достать будет не так легко. Тем более мы подорвем яхту вместе с экипажем». «Тебя что-то смущает? Они тебе кто? Братья, друзья, родственники? Нам сейчас о себе думать надо. Путь до Кавказа предстоит долгий, но мы пройдем его, Али». «Я понял тебя». «Черт, ты слышишь?» «Что?» «Вроде рокот вертолета». «Что ты можешь услышать из-за рева двигателя?» «Да нет же, точно, где-то рядом вертушка». Кабан вскочил, осмотрел небосклон с левого борта, метнулся к правому, к корме. Вертолета не увидел, хотя рокот пробивался сквозь шум работающего дизеля яхты. Показался Карск. Али спросил: «В райцентре негде укрыться?» «Нет, идем до моста. Там уходим в лес. Только там, Али, у нас есть шансы оторваться от проклятого спецназа. Только там». «Понял». Яхта прошла еще мили две, и тут боевики увидели вертолет. Он надвигался с кормы, идя на небольшой высоте. Али воскликнул: «Вертушка!» «Вижу! А на пилонах кассеты с реактивными снарядами». «И это вижу! Автоматы к бою! Надо отогнать вертушку, заставить изменить курс. Нам осталось идти по реке недолго». Кабадзе и Бакоев дали по вертолету две очереди. Ми-8 качнулся в сторону, но курсы не изменил. Кабадзе крикнул подельнику: «Пулемет к бою, Али!» «Слушаюсь! Выйди на корму и вбей очередь прямо в кабину пилотов». «Понял». Подхватив ПК, Бакоев, с трудом удерживая равновесие, пошел к корме. Кабадзе посмотрел влево, вправо, вперед. Моста еще не видно. Правый берег покрыт осокой, там мелководье. Но от вертушки не уйти. Али ничего не сможет сделать. Ми-8 бронирован, и из стрелкового оружия его не поразить. Был бы переносной зенитно-ракетный комплекс, тогда другое дело, но ПЗРК на яхте не было. Поддаваясь звериному инстинкту, Кабадзе прошел к правому борту. Одной ногой встал на скамью, и тут вертолет открыл огонь. Удар двух снарядов снес пол яхты за секунду до того, как кабан прыгнул в воду. Следующие снаряды разорвали легкомоторное судно с находившимися на нем бандитами на куски. Ми-8, пройдя над обломками яхты, взмыл вверх, сбросил скорость, развернулся на 180 градусов, завис над рекой. Убедившись в уничтожении цели, командир приказал экипажу идти к базе у городища. Кабадзе плыл под водой сколько мог и вынырнул на поверхность, когда сдерживать дыхание стало невозможно. Вынырнув и вдохнув спасительного воздуха, кабан удивился. Он находился в каких-то 10 метрах от осоки. Вертолета не видно, лишь удаляющийся рокот его двигателя. Поплыл к осоке и вскоре поднялся на берег. упал в кусты, распластавшись на траве. И снова он выжил, когда должен был умереть. Вновь обманул всех, как в районе крепости Кентум. Там, в горах, ему помог случай. Здесь интуиция и сноровка. И все вышло как нельзя лучше. Его не станут искать. Командир экипажа вертолета доложит об уничтожении цели, и, отдохнув, можно спокойно отходить по лесу, выдерживая курс на северо-запад. Кабан, глядя в небо, начал молиться. Приняв доклад майора Родионова об уничтожении водной цели, Тимохин приказал командиру экипажа Ми-8 идти к базе, отключил станцию. Старший лейтенант Самойлов ввел в кабинет щупленького парня. Александр удивленно спросил: «А это что за ботаник?» «Так он и отходил от объекта, да?» Тимохин подошел к пленному. «Ты кто есть-то, студент?» Парень произнес. «Я Воропаев Илья, я не бандит. Меня обманом затащили сюда. Искал работу, не мог найти, а потом вдруг звонок. Звонил Руслан Абадзе, назначил встречу. Встретились в интернет-кафе. В Переславе?» «Нет, в Москве, я москвич. Дальше». Абадзе предложил показать, на что я способен, в смысле владения компьютером. «А я программист, с компьютером на «ты». Показал. Руслан остался доволен и тут же предложил работу, но вне Москвы. Я сначала отказался, но когда он назвал сумму ежемесячной зарплаты в 20 тысяч долларов, согласился, где бы я еще такие деньги заработал. Ну, меня отвезли в усадьбу Камарина, потом перевели сюда». «Что ты делал?» «Искал девушек». «Понимаете, многие выходят в интернет на различные сайты и размещают там данные о себе. Большинство ищет высокооплачиваемую работу за рубежом или богатеньких женихов. Я отбирал самых молодых и самых красивых. Иногда собирал информацию по конкретным лицам, выполняя распоряжение шефа». Тимохин спросил: «А ты знал, для каких целей нужна была твоему шефу информация по девушкам?» Воропаев опустил голову, тихо произнес: «Знал. Не сразу, но понял. И рад бы отказаться, да поздно было. Абадзе не отпустил бы меня». «Деньги платил?» «Да, на счет перечислял». «Ясно». Командир Ориона приказал Самойлову: «Уведи этого программиста». Вошел Шепель, увидев Воропаева, воскликнул: «Вот он, последний!» Тимохин спросил: «О чем ты? Я же просчитывал боевиков. Так вот, их на базе было 16 рыл. Абадзе, 8 человек охраны, их начальник, надзиратель, повар, трое на яхте и помощник. Сабир, тот обретался в Карске. Плюс бригада блондина из 4 боевиков и кабана, у которого также было 4 ублюдка. Людей блондина завалил кабан, они в лесу. Бандюков Кабадзе с начальником охраны положил Макар. В общем, я насчитал 21 боевика. Обнаружил 10 трупов. Еще 4 с блондином лежат в лесу. 5 ушли на яхте, и их уничтожил Родионов. Абадзе взял ты. Получалось 20 рыл. Одного не хватало, а он здесь. Последний из рода террористов Абадзе». «Ясно. Значит, уничтожена вся банда. Что с девушками?» «Макар вывел их на улицу. 5 плачут. Одна с Дементьевым». Тимохин приказал: «Выводите Абадзе и этого хакера. Трупы за территорию. Вербину доставить Тарасича». «Выполняйте». Самойлов толкнул к выходу Воропаева. Шепель поднял Абадзе. Как только спецназовцы вывели главаря террористов и его помощника, Тимохин включил спутниковую станцию, набрал номер. Ему тут же ответил начальник отдела спецмероприятий Главного управления по борьбе с терроризмом. «Слушаю тебя, Саня!» «Принимай доклад, Крым. Московское время 18:48. Операция по освобождению заложницы и уничтожению банды Руслана Абадзе успешно завершена. Живыми взяты сам Абадзе, его помощник Воропаев, остальные боевики уничтожены. В ходе проведения операции 5 боевикам удалось вырваться из усадьбы и уйти на яхте вверх по течению Оки. Недалеко уйти. За райцентром Карск яхта вместе с бандитами была уничтожена экипажем вертолета Ми-8. Задача боевой операции выполнена. Среди бойцов группы потерь нет. Подробности при встрече». «Понял тебя. Поздравляю. Немедленно доложу о результатах операции генералу Феофанову. Думаю, он захочет лично с тобой поговорить». «Я на связи». «Давай, пока. Отбой». Действительно, через 15 минут Тимохина вызвал начальник управления. Задал несколько вопросов. после чего приказал трупы боевиков вывести за пределы усадьбы. Ими и теми, что находятся в лесу, займется милиция после вашего убытия. Группе подготовить к подрыву и взорвать к чертовой матери это осиное гнездо вместе с техникой и постройками, включая дом бывшего полицая. Абадзе, Воропаева и Тарасича, освобожденных девушек и группу «Орион» после проведения подрыва в вертолет. Вылет в Москву на аэродром центра в 19:30. Родионов уже получил соответствующую команду. Буду встречать вас в столице. Вопросы? В проеме двери показался Дементьев. Тимохин сказал Феофанову. «Извините, Сергей Леонидович, тут подошел офицер милиции, который активно участвовал в операции. Поговори с ним, я подожду». Тимохин спросил у Дементьева. «Что хотел, Андрей?» «Разрешите Анастасию Соловенину забрать в Переслав? Родители наверняка уже знают о похищении и не находят себе места. Отец же девушки, мой школьный друг». «Минуту, капитан». Тимохин возобновил переговоры с начальником управления. «Товарищ генерал, капитан Дементьев просит разрешения забрать девушку, похищенную последней из Переслава. Она дочь его друга. Капитан доставит ее к родителям». Феофанов ответил, не задумываясь. «Пусть забирает. Только предупреди его, да и бойцов группы. Для МВД, СМИ и всех других, кто будет интересоваться результатами операции, Орион в плен никого не брал. Банда уничтожена полностью. Понял меня?» «Так точно. Еще вопросы есть?» «Нет». «Тогда до встречи в Москве». «До встречи». Отключив станцию, Тимохин улыбнулся Дементьеву. «Забирай, Андрей, дочь своего друга, передай Шепелю, чтобы подбросил вас до твоей Тойоты и езжай домой. Одно предупреждение, мы из боевиков никого живыми не взяли, всех уничтожили, понял?» «Понял, полковник». «Ступай, и спасибо тебе за помощь». «Вы в ней совершенно не нуждались. Ошибаешься. Но не теряй времени. Возможно, еще встретимся». Дементьев простился с Вербиным, с которым так и не удалось толком поговорить. Шепель довез на «Фольксвагене» Андрея с Настей до «Тойоты», пожал руку Дементьеву. «Бывай, участковый, удачи тебе». «Вам удачи». «Давай». Андрей усадил Анастасию в машину и повел ее в сторону Карска. На полпути к Переславу справа их обогнал летевший на малой высоте вертолет с опознавательными знаками МЧС на борту. Спецназ также возвращался домой.